Глава 10. Хевлок. Это было примерно 5 часов назад, на середине 10-часовой вахты Хевлока. Мужчина в пурпурно-оранжевом одеянии, оскорбительно уродливым, сидел на кушетке в марсианской видеостудии. Хевлок, плавая в предохранительных ремнях, смотрел на экран. Пристегиваться для него стало второй натурой, как бы глупо это ни выглядело. Орбиты новой Терры, в общем, были пусты. Шансы на внезапное ускорение нулевые. Просто привычка. На маленьком мониторе, вделанном в стену каюты, молодой человек пожал руку хозяйке студии и улыбнулся в камеру. «Давно вы у нас не появлялись, мистер Курвелла», — сказала ведущая. «Спасибо, что заглянули». «Я рад, Моника», — молодой человек кивнул так, словно его поймали на горячем. «Рад вернуться». «Итак, у меня появился шанс сыграть в новую игру, и, должна сказать, это совсем не похоже на вашу предыдущую работу». «Да», — коротко отозвался мужчина и сжал челюсти. «Возникли некоторые противоречия». Улыбка ведущей стала чуть жестче. «Не желаете об этом поговорить?» Хевлок физически не мог вжаться в подушки кресла, но внутренне дернулся. «Послушайте, Моника», — отвечал человек в уродливом костюме. «Мы здесь рассматриваем последствия убийства. Все смотрят на часть первую, а о том, что из этого выйдет, не думают». У Хевлока запищал ручной терминал. Он приглушил передачу и вышел на связь. «Хевлок», — сказал Мартри, — «мне нужно, чтобы ты ответил на звонок». Он говорил спокойно, с полным самообладанием. У Хевлока сорвалось дыхание. Голос начальника предвещал неприятности, и в сознании первым возникло самое страшное. Росинант с Джимом Холденом, посредником ООН, через 10 часов должен был начать торможение. Почти добрался. «Если с ним что-то случилось...» «Внизу что-то случилось», — продолжил Мартри. «У меня на связи Касси, и было бы хорошо, если бы ты не дал ей сорваться, пока я говорю с капитаном». «Так плохо». «Да, выходи на связь и поспокойнее с ней, сможешь?» «Конечно, босс», — ответил Хевлок. «Я холоден, как ноябрь, и нежен, как китайский шелк». «Умница». Картинка на долю секунды застыла, а потом с экрана на него взглянула Касси. Они полтора года провели вместе на корабле, в одной команде. Были, если не близкими друзьями, то приятелями. Хевлок слышал, что она крутила роман с Араго, а потом они разошлись. Он считал ее другом, если вообще о ней вспоминал. Лицо на экране было цвета пепла. Под глазами залегли красные круги. «Касси!» Начал Хевлок, включив интонации, заученные на курсах по переговорам об освобождении заложников. Он посещал их после волнений на Церере. «Говорят, у вас там крутовато». Хохот Касси сотряс камеру, изображение закачалось, как при землетрясении. Она отвела глаза и снова повернулась к нему. «Они пропали», — сказала она, в паузе метнула взгляд куда-то в сторону, может быть, в поиске новых слов. «Они пропали». «Так-так», — сказал Хевлок. В голове теснились сотни вопросов. Что случилось? Кто пропал? Что там такое? Но Мартри не просил его ничего выяснять, а Касси нуждалась отнюдь не в допросчике. «Мартри говорит с капитаном». «Знаю», — сказала Касси. «Мы ухватили ниточку, нашли тайник, Риф их повел. Я осталась со свидетельницей». «Свидетельница здесь?» «Она сейчас спит», — ответила Касси. «Я же консультант, Хевлок. Мое дело составлять оптимальное расписание смены, настраивать сеть наблюдения. Я ни в кого не стреляю. В моем долбанном контракте убийство не значится». Хевлок улыбнулся, и Касси улыбнулась вместе с ним. По скуле у нее стекала слеза. Минуту оба хохотали. Ужас трансформировался в приступ удушья. Это хоть немного, а безопасней. «Мне до смерти страшно», — заговорила Касси. «Если они и за мной придут, я же ничего не смогу сделать. Я заперла контору, но они легко пробьют стены. Да просто взорвут. Не знаю, зачем мы вообще понадобились здесь внизу. Как только они подорвали тяжелый челнок, надо было рвать когти из колодца и оставаться на орбите. Грохнули бы их камнем с орбиты». «Сейчас главное — сберечь себя и свидетельницу». «А как?» — спросила Касси. В ее голосе слышался вызов, но этот вызов, крича «Вы не сможете!», одновременно требовал «Скажи мне, что ты сможешь». «Мы этим занимаемся», — сказал Хевлок. «У меня здесь даже есть нечего», — сказала Касси. «Все в столовой. Я убить готова за сэндвич и убью». Хевлока на курсах учили, как говорить с людьми, перенесшими шок. Там был целый список. 4 правила, мнемоническая подсказка. Он ничего не мог вспомнить. «Послушай», — сказал он, — «ручаюсь, ты основательно взбудоражена». «Я просто не в себе». «Да, похоже на то, но ты уже потому молодец, что не насажала ошибок. Обычно люди, когда все летит в тартарары, начинают метаться и делают только хуже. Разносят все к черту. А ты забаррикадировалась и связалась с нами. Инстинкты у тебя в порядке». «Врешь ты все», — сказала Касси. «Я только что не впала в ступор». «Не впала, уже считай победа. Нет, серьезно, ты все делаешь правильно. Сохраняй спокойствие, выберемся. Понимаю, все сейчас выглядит безнадежно, но мы тебя вытащим». «А если не?» «Вытащим». «Но если нет, если, понимаешь?» «Хорошо», — сказал Хевлок. «Если...» «Окажи мне услугу. На Европе есть один парень, Хихири Тирпин, инженер пищевого производства». «Понял». «Передай ему, что мне было жаль». «Она готовится к смерти», — подумал Хевлок. «И, возможно, права». Яркий меднистый вкус страха наполнил рот. Местные перебили службу безопасности РЧЭ. Она осталась последней. Он ничего не знал о положении там, внизу. Не исключено, что там уже собрали 3 тонны промышленной взрывчатки, чтобы оставить от Касси одно воспоминание. Она в любую минуту могла погибнуть у него на глазах, а он не в силах сделать хоть что-нибудь. «Сама ему скажешь», — мягко ответил он. «Кстати, после такого извиняться уже не страшно». «Не уверены. Ты не знаешь, Хихири. Обещаешь?» «Конечно», — сказал Хевлок. «Я тебя поддержу в этом деле». Касси кивнула. По ее щеке сбежала еще одна слеза. Не похоже, чтобы ему удалось ее успокоить. На экране открылось крошечное дополнительное окошко. Мартри перехватил связь через доступ службы безопасности. «Ну вот, Касс», — заговорил он, — «мы с капитаном Марвином посылаем за тобой группу. Правда, это займет пару часов. Твоя задача — сберечь свидетельницу». Голос у Касси подрагивал, но не срывался. «На планете 40 наших и 2 сотни их. Я одна, я никого не могу защитить». «Тебе и не придется», — сказал Мартри. «Я выслал уведомление о блокаде. Я координирую действия научной группы. Это все на мне. Твое дело, доктор Акоя. Просто постарайся, чтобы она дожила до прибытия подмоги, а?» «Есть, сэр». «Вот и хорошо», — сказал Мартри. 2 часа. Ты справишься, Касс». «Есть, сэр». «Хевлок, мы собираем брифинг. Подскочишь в службу безопасности?» «Уже иду», — отозвался Хевлок, расстегнул ремни, оттолкнулся и выплыл из каюты. Коридоры на Эдварде Израиле были в разрезе удлиненными 8-угольниками. Дедовская конструкция. Захваты для рук и упоры для ног на всех плоскостях. Хевлок быстро продвигался вдоль туннеля, а мозг никак не мог разобраться. Лезет он вверх, падает вниз, в колодец или, странное дело, ползет вверх ногами по потолку. Ему рассказывали, что у астеров от природы отключено ощущение верха и низа, но рассказывали всегда сами астеры, доказывая, что они лучше землянин. Может, это было правдой, а может, преувеличением. Так или иначе, пока Хевлок добрался до помещения пункта безопасности, голова у него немного закружилась, и он успел затасковать по ненастоящей гравитации ускорение. 10 человек, прицепившись к стенам, развернулись головами в одну сторону. Мужчины и женщины, очень разного сложения и оттенков кожи, но с одинаковым выражением лиц. Это было жутковато. Мартри выдал всем защитное снаряжение, и серо-голубые бронежилеты с высокими воротниками придавали людям сходство с насекомыми. Даже Мартри надел броню, значит, тоже собрался на высадку. «У меня осталось», — говорил расположившийся у входа Мартри. «И кроме вас никого нет. Не прискачет кавалерия спасать наши задницы. Мы и есть кавалерия, а это значит, что больше я людей терять не намерен. Мы служба безопасности всей планеты. Те, кто здесь и в этой комнате. И мы справимся, но только если не станем приносить жертвы. Внизу вы, при малейшей угрозе, всеми средствами защищаете себя и свою группу». «Сэр?» «Окми». «Значит ли это, что мы уполномочены применять летальные средства?» «Вы уполномочены на упреждающее применение летальных средств», — ответил Мартри и выдержал паузу, чтобы до всех дошло. Хевлок вздохнул. «Мерзко, но другого выхода нет. Будь тяжелый челнок уничтожен обычными преступниками, могли бы разбираться полицейскими методами. Но местные не остановились, и вот опять пропали или убиты сотрудники РЧЭ. Это уже больше похоже на войну». «Ну что ж, они хотя бы попытались решить дело миром. Правда, ждать от астеров благодарности не приходится». «Через 20 минут вываливаемся», — сказал Мартри. «Падать нам долго, и по дороге будет трясти. Я целюсь к востоку от лагеря астеров. Смит и Вэй командуют взводами. Первая и главная задача — добраться до нашего отдела и усилить его». «А Барбапикколо?» — спросил кто-то. «Нахрен Барбапикколо! Что с Росинантом?» Марти поднял руку ладонью наружу. «Вам не досуг беспокоиться о том, что творится на орбите или дома. Это на мне. Я этим и займусь. Я и Хевлок». Мартри коротко улыбнулся ему, и Хевлок ответил кивком, больше похожим на поклон. «Приказ вам известен. Я вам доверяю. Спускаемся и наведем порядок в этой навозной куче». Группа безопасников рассыпалась. Быстро и уверенно растеклась ручейками к доку, где ждали легкие челноки. Хевлок не без зависти провожал их взглядом. Мельком вспомнилась картина из детства, что-то про хромого мальчика и пестрого дудочника. Мартри, двигаясь против течения, подлетел к нему. «Хевлок, рад тебя видеть. Ты мне нужен на минутку». «Есть, сэр». Мартри кивком указал на свой кабинет. Крошечная комнатушка, меньше каюты, с амортизатором на старомодных шарнирах, протянувшимся через все помещение. Мартри закрыл дверь. «Я передаю под твою ответственность этот корабль». «Благодарю, сэр». «Я бы не спешил с благодарностью. Положение дерьмовое», — возразил Мартри. «На Израиле большей частью яйцеголовые, злые, как черти, что мы не даем им заниматься наукой. И капитану нелегко было их здесь удержать. Теперь, когда начались неприятности, они меньше станут рваться вниз. Но давление куда-то должно выплеснуться. На этот случай оставляю тебе минимальную команду». «Мы справимся, сэр». «Молодец. Самая серьезная угроза для нас — Росинант. Корабль пока не достался, АВП принадлежал марсианскому флоту. Израиль — большое судно, но оборудованное под научные работы. Поэтому вот что мне нужно. Я понимаю, тебе будет адски жаль челнока, но это надо сделать». «Конечно, сэр». «Один легкий челнок мы забираем для высадки». Медленно, словно размышляя на ходу, проговорил Мартри. «Остается один. Вооружи его. Сними предохранитель реактора и установи удаленное зажигание с защитой от взлома. Убери все стандартные средства контроля, оставь только те, к которым будет доступ у нас с тобой». «И у капитана Марвика?» Мартри загадочно улыбнулся. «Если хочешь, конечно». «Сделаю за полдня», — обещал Хевлок. «Хорошо». «Сэр, против кого вы думаете его применить? Против лагеря астеров?» «Мы просто запасаемся вариантами, Хевлок. Я надеюсь вовсе его не применять», — ответил Мартри. «Но если придется, он мне понадобится срочно». «Вы его получите». «Так мне будет спокойнее», — сказал Мартри и оперся рукой на стол, готовясь оттолкнуться. «Сэр». Мартри поднял бровь, и Хевлок вдруг смутился до того, что готов был замолчать, однако все-таки договорил. «Я понимаю, что это мелочь, сэр, но Касси, когда я с ней говорил, сказала, что голодна. Я обещал, что ей принесут сэндвич». Мартри с каменным лицом смотрел на него. «Я подумал, не могли бы вы захватить для нее сэндвич, сэр?» «Постараюсь», — отозвался Мартри, и Хевлок не понял, смешно ему или досадно. Возможно, и то, и другое. Хевлок плавал над своим рабочим столом. Все камеры карцера пустовали. Его группа, четверо самых молодых сотрудников безопасности и техник, позаимствованные из корабельной команды, модифицировали последний оставшийся челнок. Превращали его в бомбу. На мониторах падал на планету другой челнок, завершал торможение Росинант. Виднелся интерьер конторы, где заперлись Касси с доктором Акойе. Хевлок наблюдал за ними, ожидая очередных неприятностей. Гудела и пощелкивала корабельная вентиляция. Он грыз ноготь на большом пальце. От писка полученного сообщения он вскинулся так, что пришлось придержаться за консоль, не то улетел бы к стене. Хевлок переключился на список входящих. Последнее пришло из головной конторы РЧЭ на Луне и было озаглавлено. Варианты стратегии по деэскалации конфликта на Новой Терре. Нажмите, чтобы загрузить. Его отправили 5 часов назад. Где-то в окрестностях колец стеснились радиосигналы. Электромагнитные волны пересекали бездну, неся закодированные мысли людей. Расстояние, на которое у человека уходило 1.5 года, они одолевали за 5 часов. За каких-то 5 часов, и все равно чертовски опаздывали.